Глава 109. Саски и Чиомы. Две фигуры перемещались по крышам города Таджент. Молодой человек, бежавший впереди, был из кошачьей расы. Он носил черную одежду, полностью покрывавшую тело, а его красные глаза и невозмутимое выражение лица придавали ему вид призрака. Преследующая его девушка с кошачьими ушами тоже была одета в черную одежду. Ее голубые глаза не упускали из виду спину молодого человека, идя нога ногу с ним. Некогда эти двое были учениками, которые вместе тренировались и проводили спарринги. Когда родители девушки умерли, этот молодой человек взял ее под опеку, приняв ее как родную сестру, а она его как старшего брата. Молодой человек возгордился своей сестренкой, когда та стала одной из шести великих ниндзя клана Клинка Смерти. Увы, но нынешний ее брат Саски совсем позабыл о ней. Наконец, когда девушке удалось отыскать его, она обнаружила, что тот превратился в нежить. То есть существо, которое все презирают и ненавидят, но в то же время и боятся. Нежить. Тот, кто больше не принадлежит к миру живых. Зависть, которую они испытывали к живым, заставляла их распространять смерть, куда бы те ни пошли. Не более, чем бездушный труп. Однако человек, сейчас отражавшийся в ее глазах, был тем, кого она всегда знала. Наставление, которое они получили от Ханзы сама, время, когда они вместе ели свиное мясо суп. С тех пор ничего не изменилось. «Саски! Стой! Погоди!» Чиома, использовав ниндзюцу, бросила в ноги Саски свои водяные сюрикены. Однако последний просто подпрыгнул в воздух и бросил ветряные лезвия в ответ. Тем не менее, стоило только Саске приземлиться, появившаяся сзади огненная стрела застигла его врасплох. Когда он повернулся в направлении стрелы, он увидел, как Ариана с молниеносной скоростью приближалась к нему с соседней крыши. Ею созданная огненная стрела чуть не попала в него, но тот с помощью небольшого легкого движения уклонился от нее. Словно это была не стрела, а простая искорка. Огненная стрела пронеслась мимо Саски и вонзилась в крышу, осветив местность бесчисленными лучами света. Вслед за ней в него полетело огненное копье. Благодаря этому трюку Саски на мгновение отвлекся, из-за чего был вынужден переместиться, чтобы избежать следующую атаку. Когда копье попало в крышу, взрыв поднял черепицы в воздух и создал огромный дыру в месте удара. Увидев атаку Арианы, Чиома закричала. «Ариана Дано, подожди! Это мой старший брат!» Ариана повернулась в сторону Чиомы и попыталась ее успокоить. «Чиома, ты умная девушка и должна все понимать. Брата, которого ты знала, больше нет!» Голос Арианы был низким и в то же время резким. При этом она продолжала смотреть в глаза Чиомы. Взгляд Чиомы падал то на Ариану, то на Саски. В это время она размышляла над сказанным. Чиома засомневалась и потеряла бдительность, чем воспользовался Саски, вынув двойные мечи и напав на беззащитную девицу. Чиома удалось увернуться от первой атаки и отбиться от второй при помощи своего кинжала. Однако третий удар Саски пришелся по ее животу. Затем он отпрыгнул на следующую крышу. Кашлянув кровью, Чиома могла только упасть на землю и беспомощно наблюдать, как расстояние между ней и Саски увеличивалось. Огоньки пламени мерцали вокруг Арианы и внезапно превратились в многочисленные огненные стрелы, полетев в спину Саски. Тем не менее, Саски, подпрыгнув в воздухе, уклонился от них и, одновременно вытащив сюрикен из грудного кармана, кинул его в Чиомы. Сила Саски контролировала траекторию броска. Время, казалось, остановилось, и Чиома оставалось лишь молча наблюдать, как сюрикен приближается к ее груди. Она вспомнила добрые воспоминания детства, нежная улыбка Саски, когда она не могла сюрикеном поразить цель, из-за чего ему пришлось учить ее этому. Саски тренировался с Чиомы до заката. Идеальный старший братик. Всякий раз, когда она дулась из-за того, что не смогла нанести ни одного удара своему спарринг-партнеру, он показывал ей теплую улыбку. Звук от металлического столкновения холодных оружий прервал ее мысли, и сюрикен упал на каменный тротуар. «Чиомы!» Крик Арианы вернул Чиому в настоящее. И последняя из них заметила, что сильно сжала свой кинжал. На лице Чиомы появилась крошечная улыбка, когда она поняла, что на рефлексах заблокировала сюрикен. Своими голубыми глазами она смотрела в лицо красноглазого врага. Между ними подул воздух, ознаменуя предстоящую битву. Ариана встала между ними и вновь обратилась к Чиомы. «Чиомы, приди в себя! Позволь мне с ним разобраться!» Однако внезапное появление двух черных гигантов заставило каждого врасплох. Из одного их рева в унисон, земля затряслась, как будто настал конец света. Уэх! Огромные глаза гигантов сосредоточились на Саске, и каждый из них вертикально взмахнул топором, чтобы принести его в жертву. Однако из-за значительного веса гигантов, крыша разрушилась, и они, пытаясь убежать, упали вовнутрь здания. Затем гиганты так разозлились, что просто начали разрушать здание своими топорами. После обрушения здания образовалась лавина обломков, которая затронула всю местность. Когда гиганты только начали падать, Ариана использовала свою духовную магию, чтобы создать прочную опору из земли, по которой Чиома переправилась на крышу другого здания. Саски же прыгнул в небо и теперь просто витал в воздухе, наблюдая за ситуацией. Однако он сразу же потерял интерес к этим четверым и подпрыгивал в воздухе, чтобы сбежать. Внезапно из слепой зоны в Саски прилетел сюрикен и глубоко засел в ногу, в результате чего он упал на кучу обломков. «Чиома!» Увидев, что случилось, глаза Арианы расширились от удивления, ведь она поняла, кто бросил сюрикен. Той, кто его бросил, была Чиома. «С тобой все в порядке? Ты справишься?» Ариана с беспокойством отнеслась к Чиоме, но та просто покачала головой и ответила. «Я сделаю это. Я Чиоме. Это мой долг, как одного из шести великих ниндзя. Ариана Дано, не могла бы ты отвлечь гигантов?» У Чиомы на лице заиграла неловкая улыбка, когда она попросила Ариану о помощи. В это же время оба гиганта освободились от обломков. «Хорошо. Как только я разберусь с ними, я помогу тебе». С улыбкой на лице проговорила Ариана и побежала в сторону гигантов. Когда она неслась на них, под ее ногами образовался каменный плацдарм, не позволявший ей потерять равновесие. Золотые глаза Арианы широко распахнулись, и она вынула свой меч из ножен. Вокруг ее тела стали появляться огоньки, которые распространились по всей территории. Свет, лучившийся от них, имел различные оттенки красного, кирпичного и малинового, которые начали резонировать, когда Ариана вновь и вновь повторяла одни и те же слова. «Пламя круг ада, сожги все дотла!» Когда она говорила на языке духов, вокруг нее всплывали многочисленные красные шары и постепенно принимали форму бабочек. Ариана подошла к двум гигантам со своими огненными бабочками, кружащимися вокруг нее. Гиганты взмахнули своими каменными топорами, используя весь свой вес для атаки. Стол пыли поднялся вокруг после их атаки, затмив фигуру Арианы. Пока один из гигантов ждал, когда исчезнет пыльное облако, его рука внезапно воспламенилась, словно факел. «Фа! Фа!» Гигант упал на обломки, став кататься по земле, и в итоге врезался в соседнее здание в надежде, что обломки погасят пламя. Но пламя продолжало расти и расти, все больше поглощая руку гиганта. Гигант мог только наблюдать, как пламя медленно, но неустанно поглотило все его тело. Вскоре глаза гиганта иссохли, а огненные бабочки вылезли из его рта. Когда число бабочек увеличилось, их цвет стал темнее, и они начали метаться вокруг меча Арианы, которым она легко махала, словно дубиной. Белоснежные волосы Арианы напоминали живое пламя, поскольку они зеркально отражали цвет бабочек. Когда оставшийся гигант посмотрел на Ариану, он инстинктивно стал побаиваться ее. Шестиметровый гигант повернулся и попытался покинуть этот район. «Ты всего лишь зверь, если боишься огня!» У Арианы появилась ужасная ухмылка, после чего она направила бабочек на бегущего гиганта. Несмотря на то, что у Чиомы сейчас была серьезная битва, она, заметив краем глаза пламя, не могла не дрожать от одной только мысли о сердитой Ариане. Тем не менее, она сказала Ариане, что справится в одиночку. Именно она должна успокоить своего бывшего старшего брата. Особый запах огня и сожженного мяса витал в воздухе, вызывая рвотные рефлексы. Чиома медленно вдохнула и выдохнула, чтобы все пять ее чувств заострились до предела. В ее голове появилась куполообразная картина местности. Как только Чиома услышала что-то, прорезающее воздух, она легко поймала предмет, появившийся внезапно из столба пыли. Это был тот самый сюрикен, который Чиома кинула в Саске. Вскоре после того, как она поймала его, Саски прыгнул на нее с противоположного направления. Тем не менее, Чиома ощутила его движение, смогла спокойно отбить град атак его мечей своим кинжалом и даже попыталась совершить контратаку. Саски сумел парировать кинжал одним из своих мечей, одновременно пытаясь снести ее голову своим вторым мечом. В этот момент из-под обломков появились два водяных сюрикена и направились к ногам Саски, который сумел увернуться от одного из них, подпрыгнув в воздухе. Тем не менее, второй сюрикен поразил свою цель, вонзившись в ногу. Существует информация, что нежить не чувствует боль, но ее движение ухудшается, если ранить ее. Из-за этого нежить не могла осознать, повредила ли она свои конечности. Так что Саске очень не повезло с ранением. Возможно, это была простая царапина, но время покажет. Чиома подняла кинжал и посмотрела на Саске. Что-то, что нельзя выразить словами, пришло ей в голову. Хотя она и знала, что не должна думать об этом, она не могла не сделать этого. Чиома отбросила эту мысль в сторону и, покачав головой, снова сосредоточилась на своем враге. «Стиль воды! Водяные волки!» Вода начала биться об ее ноги и быстро приняла форму двух волков. Однако они были меньше тех, которых она создала в столице Родена. Ее оппонент был вооружен двумя мечами, в то время как она держала в руках только один кинжал. Но с этой техникой она могла занять обе руки, не давая ему шанса на атаку. Подумав об этом, Чиома отдала приказ атаковать Саске и сама спряталась в тени, ожидая возможности для внезапного удара. Когда два водяных волка набросились на Саске, последний встретил их своими мечами. Поскольку его мечи не были обычными, первая атака Саске прорвала защиту одного из волков, а вторая заставила его рассеяться. Слабый свет прижался к лезвию меча Саске, когда он сам был окружен тонкой завесой ветра. Он мог использовать навыки ветра-ниндзя. Отметив, что острота вражеского меча увеличилась, Чиома отдала приказ оставшемуся волку атаковать Саске, который уклонился от атаки и ударил его одним из своих мечей. Однако Чиома успела изменить траекторию водного волка и бросила в Саске сюрикен. Саске сумел уклониться от холодного оружия, скрутив свое тело и решив покончить с волком, который появился из слепой зоны. Когда он поднял свой меч, чтобы убить водяного волка, последний подбежал к нему и укусил в шею. Миниатюрный размер волка не позволил ему нанести решающий удар. Но Чиома ждала этого, чтобы бросить кинжал в лицо Саске. Саске уклонился от атаки, но не заметил, как Чиома побежал за кинжалом и схватила его раненую ногу. На мгновение лицом к лицу встретились голубые и красные глаза Чиома и Саске. Стиль воды. Кровавая игла. Чиома, использовав ниндзюцу, сформировала остроконечный конус, который запустился в раненую ногу Саске. Нога Саски сразу начала набухать и деформироваться, а множество водяных игл принялись всплывать по всему телу, придавая ему вид, похожий на ежа. Когда кровь начала смешиваться с чистой водой, тело Саски судорожно задрожало. После того, как водяные иглы исчезли, он просто рухнул на землю. Слезы покатились из глаз Чиомы, глядя на неподвижную фигуру. «Саски, почему ты не использовал ни один ниндзюцу?» Саски умел использовать множество техник ветра, но в этой битве он использовал только основные – витание в воздухе и затачивание краев его мечей. Даже в ее нынешнем состоянии Саски был тем, кого Чиома не могла бы победить. Саски с трудом приоткрыл свои глаза и внезапно заговорил с измученным голосом. «Моя драгоценная маленькая сестренка, я мог бы никогда от тебя не скрывать». Его голос был едва слышен, однако Чиома легко узнала его. «Старший брат! Я попрошу Аркдану исцелить тебя!» Она попыталась встать, и слезы потекли по ее лицу. Но Саски с помощью оставшейся силы остановил ее. Чиома тяжко зарыдала, так как поняла смысл этого жеста. «Не плачь, мил. Благодаря тебе я наконец-то смогу успокоиться. Спасибо, ты...» «Они-чан!» Чиома, цепляясь за тяжело раненое тело Саски, отчаянно пыталась подавить свой голос, чтобы услышать его последние слова. Саске слегка улыбнулась, ведь ее тепло окутало его в последний раз. Несмотря на то, что его способность двигаться исчезла, и его сознание постепенно исчезало, он почувствовал облегчение, глядя на нее сквозь полузакрытые глаза. Тело Саске уже превращалось в пыль и уничтожалось. «Церковь. Часы». Чиома смогла услышать фрагменты сказанных им последних слов. «Они-чан, что это было? Что ты имел в виду?» Глаза Чиомы расширились, когда она посмотрела на своего брата. Однако он больше не мог ответить ей. Все тело Саски обратилось в пыль и рассеялось ветром. Все, что осталось в ее руках, был слегка негабаритный бриллиант, освещенный калейдоскопом разных цветов.